Раиса Хэм. Павел, спасибо за книгу «Жизнь после жизни есть, я знаю». Путешествие скептиков в потусторонний мир. Я по вашему совету попробовала пообщаться с покойным мужем и сыном. И у меня получилось. Даже не надеялась на это. И вы правы. Ответ при такой методике пришел сразу. Методика установления контакта с усопшими любимыми описана в книге «Примечание редактора». Муж пришел, но через некоторое время пришел и сынок, и мы больше разговаривали с сыном. Еще раз, спасибо. Старший сын тоже интересуется всем этим, и он мне сказал, если не получится первый раз, все равно пытайся, и все получится, не сомневайся.